«Вот, держите», — передал он мне добычу из рук в руки. «Я сейчас тело заберу, мы с парнями его быстро разделаем, а как ядра извлечем, сразу их вам принесу, без задержек». «Спасибо, Биба, а оружие подели с Бобой. Без него ты будешь эту тварь неделю разделывать, так что рекомендую себе оставить топор, а кинжал передать Бобе. Пусть кто-то мясом сразу займется, оно быстро теряет свои полезные свойства. Да, еще повнимательнее проводи осмотр тел демонов и приматов, у них тоже могут быть мистические ресурсы, в основном в голове за глазами и в туловище в районе пупка, в сердце, в печени, в районе солнечного сплетения, за грудиной в тимусе и изредка в легких. Знание о местонахождении мистических ресурсов в теле разумного каким-то непостижимым образом всплыли у меня в голове. Возможно, это неосознанное на текущий момент наследие истинного начертателя. Магистр, будет исполнено. Биба спрятал оружие, прикосновением руки убрал труп и поспешно покинул комнату. Как же сильно ему хотелось поскорее распотрошить пророка и вытащить из него все, что может пригодиться. Дверь хлопнула за Бибой, а я на это даже внимания не обратил, с любопытством рассматривал нашу находку. Вот это повезло так повезло. В моих руках оказалась настоящая потайная заначка на черный день. Неприглядное на первый взгляд, тонкое бронзовое кольцо на деле оказалось пространственным кольцом с ранга. Приятно, когда догадки оказываются правдой. Все же, оказывается, не один я во вселенной такой хитро сделанный, что додумался внутри себя прятать пространственные артефакты. И если у меня пространственный медальон просто болтается в недрах брюшной полости, то пророк провернул все куда как изящнее. Мой почет и уважение хитрости этого ублюдка. Если бы не мое восприятие пространства, долго бы нам пришлось искать его внутри тела. А случись это на поле боя, или мой медальон владыки не смог бы поместить его внутрь себя, меня бы ждал настоящий облом. Скорее всего, тело пророка пришлось бы оставить вместе с самыми интересными трофеями. Кольцо уже не первый год было надето на ребро примата и успело буквально врасти в кость, так что снять его обычным способом не получилось. Но прежде чем лезть внутрь трофейного колечка, я первым делом активировал идентификацию, так, на всякий пожарный случай. Пространственное кольцо, ранг, С, описание. Пространственный артефакт, свойства, содержит скрытое пространство объемом 10 кубических метров, в 400 раз уменьшает вес хранимых предметов, распределяя его по всему телу, позволяет перемещать несистемные предметы между локациями, окно, позволяет владельцу создать портал в хранилище, касание, позволяет отправлять предметы в хранилище одним лишь прикосновением к ним, инвентаризация. Позволяет владельцу видеть содержимое хранилища. Изменяемый размер. Позволяет владельцу изменять размеры артефакта в широких пределах. Неприметность. Когда кольцо на владельце, оно не привлекает к себе внимания. Привязка. Владелец. Нет, все в порядке. Никаких скрытых квестов, проклятия и других подстав обнаружить не получилось. Да и интуиция с чувством опасности молчали, одобряя мое решение. Интересно, что в этом колечке от всего мира прятал пророк. Внимание! Желаете привязать пространственное кольцо с ранга? Да нет. Глава 12. Наследие пророка. Инвентаризация. Отдал мысленную команду пожелания, и мое сознание моментально перенеслось внутрь кольца. Я окинул взглядом свою полупрозрачную фигуру, что сейчас отобразилось внутри большого светлого пространства артефакта, и ухмыльнулся. Как интересно получается, в прошлый раз, когда я полностью погружался в медальон владыки, даже представить себе не мог, что на самом деле внутрь хранилища переносится не иллюзорная частичка моего сознания, а самая настоящая проекция моей духовной оболочки. Та самая, один в один, хорошо знакомая мне, что присутствовала внутри моего тела, когда оно преображалось после изучения навыка истинный начертатель. Видимо, именно поэтому я вообще могу взаимодействовать внутри хранилища с другими находящимися тут предметами. Под таким углом я на работу артефакта еще не смотрел. Ладно, пока не до философии и научных изысканий, тут вон трофеи лежат неразобранные и неразграбленные. Я оценивающе оглянулся по сторонам. Небольшое светлое помещение цилиндрической формы. Высота потолка 1,2 метра. Диаметр примерно 2,5 метра. Вдоль стен от низа до самого верха стоят забитые всякой всячиной круговые стеллажи. Я сконцентрировался, прикрыл глаза и разом осознал все содержимое этого хранилища. чего только здесь пророк не прятал. Да, это не просто трофей или добыча. Мне досталась настоящая сокровищница или казна небольшого государства. 7 стеллажей, и каждый практически ломился от нагруженных на него ресурсов. Первый стеллаж был заставлен сундуками, ларцами и шкатулками, доверху набитыми, в основном, ядрами маны и кристаллами крови праны. Но нашлись тут и более экзотичные ресурсы, которые раньше мне не встречались. Серебряные слезы, что хранили в себе энергию пси-разума, и немного сфер чакры чи. Из кого добываются новые виды энергии, и как их можно использовать, мне было неизвестно, и с этим придется разбираться по ходу дела опытным путем. А сейчас, отложив в сторону заинтересовавшие меня ресурсы, я продолжил дальше перекапывать полки сокровищницы. К сожалению, чем больше была вместимость найденных мной ядер и кристаллов, тем меньше их хранилось в сокровищнице. Самыми большими оказались ядра и кристаллы емкостью 10000 единиц. Таких всего нашлось 30 штук. 20 ядер маны и 10 кристаллов крови праны. У меня создалось ощущение, что энергетические ядра и кристаллы в мире обезьян выполняют функцию денег. Хотя чему я удивляюсь. Система в наш мир пришла совсем недавно, а военные уже активно скупают у населения трупы монстров и ядра. А ведь назвать их дураками язык не поворачивается, раз ресурсы нужны армии, то их цена продолжит расти и в будущем. Ведь противостояние нашего мира только начинает набирать обороты. А энергия, она и в Африке энергия. Я как раз начинал ломать голову, что нужно озаботиться покупкой здания для формирования постоянной базы ордена. А за спасибо здания и коммуникации мне никто не отдаст. А так теперь у меня появились ресурсы для торговли. Можно было бы от военно-гражданской администрации откупиться системными картами или их копиями, но это ошибочный путь. Ведь курицу, что несет золотые яйца, обычно сажают в клетку, чтобы она никуда не делась от своего хозяина, а проверять аппетиты местных чиновников мне не хотелось. Я и так дорого заплатил за аренду этого здания и преференции. Наличие других товаров позволит переключить внимание местных чиновников с карт на другие ресурсы. А тут легенду уже будет куда легче построить, мы же орден охотников. Откуда взяли? Добыли. В остальных шкафах помимо ядер лежали и другие не менее ценные и интересные вещи. Например, выделанные шкуры зверей, свернутые в плотные рулоны. Все шкуры были преимущественно Д-ранга, но среди них нашелся даже десяток С-ранговых. Они лежали на самой верхней полке шкафа, возвышаясь над всеми прочими. Я развернул один из рулонов и провел по нежному, качественно выделанному меху. Не знаю, что это была за тварь, но если эти шкуры продать каким-нибудь фабрикам, что делают модные шубы или полушубки, это ведь не просто отличный мех, но высокопрочный, системный объект, что сохранил часть способностей бывшего владельца. Кто в здравом уме откажется от меховой шубки, которая с легкостью выдержит очередь из автомата? Вот то-то и оно. Еще 2 стеллажа были забиты какими-то природными ресурсами. Куски различной руды, до сих пор выглядевшие живыми пучки свежесрезанной травы, плотно закупоренные глиняные горшки с сушеными листьями, да и обработанных и очищенных костей с ранга тут было с избытком. Еще бы, каждая такая косточка была фактически заготовкой для создания артефакта, а тут их было несколько ящиков. Видимо, это те самые рожки и ножки, что остались от хозяев шкурок с ранга, которые хранились на соседней полке. Но самым интересным и желанным оказался шкаф с системными предметами и артефактами. 3 небольших ларца, заполненных системными картами. Пустые карты навыков F, E и D ранга, различные звериные навыки и особенности в том же диапазоне, пара карт с магическим даром. Нашлась среди них и карта активации сосуда вечности, в котором хранилась и создавалась прана. Вот только стоимость ее активации. Пока карта лежала на полке, ее изучение стоило всего 10 ОС, но стоило мне взять ее в руки, как значение изменилось. Сосуд вечности F. Насыщение. 10-10-0-0-0 ОС. Приплыли. Даже если я сейчас выверну все свои карманы, у меня не хватит ОС даже на простое изучение карты. Отложил в сторону и стал дальше перебирать найденные тут карты. Десяток карт с комплектами простых системных жреческих балахонов Е-ранга, что умели подстраиваться по фигуре носителя, 2 карты парадная одежда жреца Д-ранга, 3 набора сумок контрабандиста, 1-7, Д-ранга по 7 штук в каждом. Пророк их хранил в таком виде, потому что не мог хранить в кольце пространственные артефакты с ранга, или же эти сумки раздавались доверенным добытчикам для сбора особенных ресурсов. В все может быть. Но самыми ценными находками оказались две оружейные карты божественного оружия с ранга, скипетр пророка и жертвенный кинжал. Обе карты несли в себе благословение первопредка и часть заработанных ос передавали прямо ему. У меня так и чесались руки их осквернить и привязать ко мне прямо сейчас. Но, взвесив все за и против, решил не торопиться и заняться этим, когда полностью восстановлюсь, овладею новыми способностями на достаточном уровне, и лишь потом буду осквернять божественное оружие, а то мало ли что может натворить первопредок в состоянии аффекта. На полке, где размещались карты, осталась лежать одна маленькая шкатулка, выточенная из темного, похожего на обсидиан камня. Я отложил в сторону карты с божественным оружием и протянул к ней руки. Там должно было храниться у пророка что-то особенно ценное. Мне уже не терпелось сунуть свой любопытный нос внутрь шкатулки. Затаив дыхание, аккуратно отодвинул крышку и осторожно заглянул внутрь. А там на дне сиротливо лежала всего одна карта. Я вначале даже не понял, что именно мне досталось. В глубине души я надеялся, что внутри шкатулки спрятано какое-то мощное оружие в ранга или какой-нибудь ультимативный навык, которым пророк пока не мог воспользоваться, но старательно копил ос на его активацию. Но реальность оказалась жестокой и перевернула мой мир с ног на голову. Я вытащил из шкатулки карту и недоуменно всмотрелся на выскочившее перед глазами название. Сущность крови Титана Б-1-1. Стоп, я ведь правильно понял, что именно попало мне в руки. Идентификация. Сущность крови Титана. Ранг Б. Частота средняя. Тип предмет. Описание. Сущность крови древнего существа, собранная из тела его далекого потомка, позволяет пробудить родословную Титана. Представитель любой расы может использовать сущность крови Титана для своего перерождения и возвышения. Внимание, ересь. Путь Титана – это альтернативный путь возвышения. Выбрав его, вы потеряете возможность развития по божественному пути. Мне досталась не просто казна этой обезьяны, не просто его тайник с цацками. Все указывало на то, что пророк мечтал свалить от своего папаши и всех своих родственников. Не знаю, какие там у него были отношения с самим первопредком, но, глядя на ломящиеся от всех этих богатств полки, я все лучше и лучше понимал, что мой противник готовился при первой возможности поглотить сущность крови Титана и рвать когти куда глаза глядят, прихватив с собой в колечке целый вагон ценных ресурсов. Ай да пророк, ай да сукин сын, не был бы он обезьяной, а красивой девушкой, честное слово, расцеловал бы. Я вынырнул из хранилища и взглянул на висящие на стене часы. Странно. По ощущениям я перебирал внутри пространственного кольца с ранга вещи не менее получаса, а тут прошло всего лишь 5 минут. Что-то я раньше не замечал такого эффекта. Хотя если говорить по правде, последний раз полноценное погружение в артефакт я совершал еще до региональной миссии и мог просто не обратить внимания на разницу в течение времени. А возможно, эта фишка открылась только после формирования в моем теле ядра духа, и раньше время текло в обычном режиме. Чем дальше, тем все интереснее и интереснее. Мне уже не терпелось начать на практике отрабатывать формирование боевых печатей и массивов, но пока тело не придет в себя после изменений, с этим лучше не спешить. Я взглянул на Пуха. Мелкий буквально вылезал до блеска линолеум от кровавых подтеков и кусочков мяса и сейчас, завалившись у моих ног, сладко посапывал. Время от времени его правое ухо дергалось, реагируя на раздававшиеся в здании звуки, но они, видимо, не стоили особого внимания, раз Пух продолжал спокойно спать. Просканировал пространство восприятием. Боба вовсю командовал на кухне своими поварами, чтобы как можно быстрее приготовить мне новую порцию еды. Мясо высокоранговой обезьяны уже шкварчало на сковороде, и вот-вот боец мне его принесет. Биба вместе со своими архаровцами разделывали пророка, и дело у них спорилось, хоть и медленно. Марлен сейчас занимался подготовкой центрального зала подземелья к проведению церемонии. Орден кипит, орден живет. А я сегодня, сам того не ожидая, нашел ресурсы, что позволит сделать из моих людей настоящую силу. Силу, с которой будут считаться, и на которую в будущем я смогу опереться. И неважно, где это будет, здесь, на земле или при захвате острова Арены, куда гнолы раз за разом призывают пушечное мясо на убой. А что касается поглощения крови Титана, с этим торопиться я пока не буду, хотя хочется, кровь существа В-ранга это серьезно. Но прежде чем решиться настолько круто изменить свою жизнь, сначала нужно разобраться, насколько путь Титана совместим с моей ересью да и с системой в целом. Вдруг, выбрав эту родословную, я сейчас потеряю гораздо больше, чем приобрету. Представил на мгновение, как лишаюсь всех системных сил и ее костылей. Нафиг, никаких экспериментов с собственной родословной, пока не разберусь, что к чему, но перспективы выглядят чертовски привлекательно. Глава 13. Церемония. Я не успел заметить, как быстро пролетело время и наступил вечер. И вот когда все бойцы завершили срочные задания системы и вернулись на отдых на нашу базу, пришло время провести первую торжественную церемонию награждения и передачи мне осколков алтаря и филактерий. К этому времени функционал духовного доспеха восстановился достаточно для того, чтобы его можно было призвать и надеть. Все-таки предстоящие награждения и ритуал предполагались достаточно торжественными, я бы даже сказал, парадными, так что внушительный внешний вид мне не повредит. Разумеется, шлем надет не был, тут должны были собраться только проверенные люди, да и не Дарт Вейдер я ни разу. Местом для церемонии был выбран центральный подземный зал нашего бункера. За часы, что пока я восстанавливался и перебирал честно награбленное у морозных обезьян и демонов, Марлен с командой помощников постарались на славу. В меру сил огромное помещение было расчищено от разного рода мусора, проведена уборка, закреплены кронштейны для факелов, сколочены грубые лавки для участников собрания. У дальней стены из крупных деревянных ящиков, поверх которых положили откуда-то сорванную дверь, соорудили небольшую сцену-трибуну, на которую я и поднялся. Гомон и шум толпы мгновенно стихли, а я осмотрел взглядом всех собравшихся. Затем несколько раз прошелся восприятием пространства по толпе, убеждаясь, что здесь и сейчас никого лишнего не затесалось. На охране базы остались лишь внешние члены ордена, что пришли записываться в наши ряды слишком поздно и не успели получить статус игрока, а остались юнитами. Конкретно в данный момент перед сценой стояли 90 человек, что уже давно вступили в ряды ордена, и 25 человек внешних членов, которые, выполнив миссию и став игроками, захотели к нам присоединиться. Сегодня наш орден станет куда сильнее, чем был до этого. Ну что, приступим. Добрый вечер, мои боевые собратья и сестры. Сегодня мы собрались здесь, чтобы отдать дань уважения вашему мужеству и силе, что внесли серьезный вклад в выполнение региональной миссии в уничтожение морозных обезьян, которые посягнули на нашу землю и родину. К сожалению, не обошлось и без жертв как среди бойцов, так и мирных жителей. Предлагаю почтить память погибших минутой молчания. Все встали, тишина наполнила зал, ни единого шепота не доносилось от рядов воинов ордена. Серьезные лица и задумчивые взгляды. Кажется, что такое минута. А когда ты находишься под землей, в большом зале, освещенном лишь отблеском тусклых факелов, и вспоминаешь, через что прошел за эти дни и выжил, невольно по спине начинают пробегать мурашки, а сердце стучит быстрее. Когда минута прошла, я громким кличем вывел людей из оцепенения, возвращая в реальность. Слава бойцам ордена, их мужеству и отваге. Слава ордену, слава магистру, крикнули в ответ бойцы нестройно, но нужного эффекта я достиг, а теперь надо ковать железо, пока оно горячо. Каждый из присутствующих сейчас в этом зале – элита нашего мира. Сегодня мы чествуем не только своих павших товарищей, но и тех самоотверженных людей, кто продолжает сражаться за наш мир, уничтожая пришедших на нашу землю инопланетных захватчиков и убийц. Я сделал паузу, чтобы перевести дух и окинуть взглядом всех собравшихся. Видел пылающий взгляд бойцов, чувствовал ритм биения их сердец и отчетливо понимал, что все делаю правильно. В этот памятный для всех день я не просто вызову каждого из претендентов или членов ордена охотников на эту сцену и вручу заслуженные награды, которые сделают вас сильнее. Сегодня каждый из вас увидит, как наш орден становится сильнее. Каждый из вас, передав мне свой осколок алтаря или филактерию, увидит это собственными глазами, а затем, прикоснувшись к сердцу нашего ордена, принесет нерушимую клятву верности. Я знаю, что сегодня в этом зале нет лишних или посторонних людей, но все же перед началом церемонии я просто обязан задать вам вопрос. Если кто-то сомневается или решил покинуть наше братство, или идти другим путем, у вас есть последний шанс передумать и отказаться. Вы подниметесь на сцену, в любом случае получите заслуженные награды и навсегда выйдете из рядов нашего ордена. Поднимите руку. Есть ли желающие покинуть наши ряды? Тишина, ни одной руки не взметнулась вверх. Ну что же, раз сомнений ни у кого нет, то приступим. Я взмахнул рукой, и на сцене прямо возле меня появился красивый невысокий резной столик из инопланетного камня, что я нагло спер из гостевой зоны покоев Иль-Шахара, а на нем, ярко сияя и переливаясь от светло-молочного до золотого цвета, стояла пирамида, которую с помощью элементарной и всем доступной справки можно было определить, как малый алтарь, орден охотников. Как владельцу алтаря мне была доступна и более подробная информация. Баланс алтаря 476-10-000 ОС 01-000 осколков. Первый, кто выйдет на эту сцену, это наш храбрый собрат и не менее опытный руководитель, человек, который первым вступил в наши ряды и для каждого из вас стал, если не отцом, то наставником, управитель Марлен. Гул оглушительных аплодисментов заполнил пространство, а ко мне на сцену вышел слегка побледневший Марлен, преклонил колено, ударил кулаком в грудь в знак приветствия, а затем на вытянутых руках протянул мне свою переливающуюся светом заполненную филактерию. Я одной рукой принял теплый камень с осколком души моего управителя, а затем в другой моей руке появилась заполненная ОС. Системная карта, генеральный директор, ЦФ, 1010 ОС. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я потратил около 300 ОС, покупая и наполняя выбранные для подарков системные карты, но ни об одном потраченном ОС не жалел. И если для пехотинцев и новичков я просто массово купил строевую подготовку, малый магический дар, целебную длань, то для отличившихся бойцов, сержантов и других членов командного состава, для каждого дополнительно подобрал нечто особенное, что усилит их или лучше раскроет природные таланты. Корпусу целителей, медитацию F, Луне и Добрыне, сотника F, Биби и Бобби решил вручить по универсальной карте организации и управления бизнес-процессами F, и по их сверкнувшим радостью глазам понял, что попал в точку. Парни хотели расти внутри ордена, и текущее назначение на разделку и кухню – это только первый шаг в их карьере. Сейчас, с окончанием региональной миссии, количество стоящих перед орденом задач и вопросов значительно выросло, и откладывать их решение мы не можем. Нам, как никогда, нужны опытные управленцы и организаторы. Протянул руку Марлену, помогая подняться с колена моему слегка шокированному управителю, и вместе с ним прошел к сияющей в полутьме подземного зала пирамиде малого алтаря. Пришло время произнести клятвы, а затем соединить первую филактерию с малым алтарем, культа Орден Охотников. Я опустил руку на алтарь Ордена Охотников и торжественным голосом, что гремел на все подземелье, стал произносить слова клятвы. Я, Медведь, магистр Ордена Охотников, торжественно клянусь: 1. Быть верным идеалам и ценностям нашего Ордена. 2. Быть надежной опорой для всех членов Ордена. 3. Строго соблюдать устав и принципы Ордена. 4. Хранить тайны и секреты Ордена, действуя исключительно в его интересах. 5. Быть преданным делу ордена и трудиться на его благо. Если я нарушу данную клятву, да обрушится на меня гнев системы. Алтарь ярко вспыхнул, и тут перед моими глазами появились строчки системного сообщения. Внимание! Ересь, глава культа Орден Охотников, ваша клятва отклонена системой. 1 ОС. Внимание! Вы, как глава культа Ереси, не можете принести клятву верности самому себе. Вот черт, я, сам того не подозревая, кажется, открыл еще одну способность алтаря ереси. Когда я планировал эту церемонию, даже и представить себе не мог, что клятвы, которые раньше по сути были пустыми словами, просто лишь обещаниями, в новом мире, в новых условиях, обретут реальную силу. А вспоминая наказание системы, страшно представить, какая кара обрушится на орденцев, если они вздумают ее нарушить. Я высоко над головой поднял руку с филактерией Марлена и плавно опустил ее на алтарь. Небольшой энергетический всплеск, и филактерия впитывается в пирамиду, становясь частью единого целого. Нас с Марленом в мгновение этого слияния пронзила вспышка боли. Он ухватился за грудь, а я почувствовал, как алтарь, поглотив филактерию, оставил нестираемый отпечаток на моей духовной оболочке, надежно привязывая душу Марлена ко мне и алтарю ереси. Интерфейс алтаря был открыт, и я сразу обратил внимание на произошедшие в нем изменения. Теперь в списке на воскрешение появился Марлен, а шанс на захват его души в случае смерти моего управителя достиг значения в 1, а притяжение моей на 001, и это просто отличная новость. Дело за малым. Набрать в ряды ордена пару тысяч человек. Тогда и для меня и моих людей фраза «пока смерть не разлучит нас», если и не потеряет полностью своей актуальности, то сильно сдаст свои позиции. Я отступил на шаг от алтаря, давая пространство Марлену. Он встал на мое место, опустил свои слегка дрожащие от волнения ладони на пылающие грани алтаря и стал произносить слова клятвы. «Я, Марлен, управитель ордена охотников, торжественно клянусь». Как только Марлен закончил свою речь, алтарь сразу же ослепительно вспыхнул, разгоняя тьму, а мне, как главе культа ереси, пришло системное уведомление. «Внимание! Ересь, игрок Марлен, управитель, принес вам системную клятву верности. Внимание! Ересь, системой принята клятва верности на алтаре культа Орден Охотников, 1 ОС. Баланс алтаря, 474-10-000 ОС, 11-000 осколков». Стоило ошарашенному Марлену спуститься со сцены, как сюда поднялся Добрыня, за ним Луна, а за ними друг за другом шли новые бойцы, и каждый раз мне приходило системное уведомление о принятии новой клятвы. «Внимание! Ересь, игрок Добрыня, лейтенант, принес вам системную клятву верности». «Внимание! Ересь, системой принята клятва верности на алтаре культа Орден Охотников, 1 ОС. Баланс алтаря, 473-10-000 ОС, 21-000 осколков». «Внимание! Ересь, игрок Луна, лейтенант, принес вам системную клятву верности». «Внимание! Ересь, системой принята клятва верности на алтаре культа Орден Охотников, 1 ОС. Баланс алтаря, 472-10-000 ОС, 31-000 осколков». Церемония задумывалась мной, как способ создать для бойцов торжественное событие, что отпечатается в их памяти и сделает их еще ближе к ордену, позволит им почувствовать себя частью чего-то большего. Сегодня каждый пожертвовал свою филактерию малому алтарю ереси, а затем принес системную клятву верности Ордену Охотников. С этого момента бойцы Ордена в глазах системы действительно объединились и стали частичками одного, единого организма не только на словах, но и на духовном уровне. Стоило последнему бойцу спуститься со сцены, как я взял в руку и высоко поднял над головой, значительно потяжелевший малый алтарь ереси Ордена Охотников. Сегодня мы действительно объединились. Мы, Орден Охотников. В его единстве наша мощь и сила. Враг не пройдет. Ура, ура, ура, ура. Глава 14. Новый дом. Утро следующего дня, к сожалению, началось не с чашки горячего кофе и уж тем более не с нежных поцелуев красивой девушки, а с самой что ни на есть бесцеремонной и прилипчивой грязи чрезмерно наглой российской бюрократии. В 7:30 утра к нам заявилась комиссия в ГАВ в составе нескольких военных, что на голубом глазу безапелляционно потребовало в связи с завершением региональной миссии в кратчайшие сроки освободить взятые нами в аренду помещения и под опись передать все иное, взятое у них в аренду имущество. Если бы не благоразумие и удивительное хладнокровие Марлена, что самоотверженно вызвал огонь на себя и утащил алчных придурков в переговорку, я бы этим чинушам прямо там головы отделил от тел. Все равно данные хранилища мозга у них явно не функционировали. Но в любом случае, такие утренние новости всех шокировали и взбодрили, и теперь нам нужно было найти для себя новую базу для размещения. Что такое орден? Кто-то думает, что это собрание людей, объединенных единой целью, или просто аналог частной военной компании, но это не так. Для всех моих людей, которые в этом апокалипсисе потеряли обычную размеренную жизнь, своих близких, привычные окружения и работу, для них наш орден – это в первую очередь дом. Сейчас больше половины орденцев отправится обратно домой, а остальным после случившегося с ними просто некуда возвращаться. И мне вместе с моими помощниками-руководителями нужно срочно что-то придумать и найти удобное место для нашей базы. Если бы я только знал, во что превратятся три следующих дня. Хоть книжку пиши, особенности региональной бюрократии в 7 томах мелким почерком. Уже к вечеру первого дня мне хотелось поотрывать всем жадным чинушам головы или плюнуть на все и просто уйти на миссию. К тому же с каждым часом впустую потерянного времени я все четче понимал, что занимаюсь какой-то фигней, но и переложить этот геморрой на плечи Марлена у меня не получилось. Он все это время сидел в самой администрации и согласовывал другие бумажки. На данный момент они были не нужны, а сейчас нам выкатили тонну формуляров, папок, отчетов. Слава богу, не заставили добычу регистрировать, но я видел жадный блеск алчных глаз этих чиновников. Если бы могли, обязательно туда влезли. Но тут меня спас мой высокий уровень и личное подтвержденное членство в гильдии игроков Земли. К концу второго дня я с ностальгией вспоминал смертельные сражения с морозными обезьянами, коварство демонов и даже одержимость блохастых гнолов. Чиновники в ГА, несмотря на оплату и взносы кристаллами за сопровождение и проведение сделки, буквально пили мою кровь. На дворе практически апокалипсис, монстры из иных миров атакуют город, но явно обладающая высшим рангом выживаемости бюрократия никуда не делась. Думаю, даже если бы планету уничтожил ядерный взрыв, эти люди выжили бы вместе с тараканами. А когда до них дошло, что за каждую услугу я готов платить энергетическими кристаллами, частями тел высокоранговых монстров и системными трофеями, то крышу у них буквально сорвало, но блин, не в том плане, на который я рассчитывал. Эти гады хотели выдать из меня максимальный бюджет и вызывали в ответ лишь неистовый гнев и злость до белого коленя. Еще бы, как вам предложенное ими идеальное место для размещения ордена и его бойцов, заброшенный со времен царя Гороха детский оздоровительный лагерь, где кроме стены выбитых окон ровным счетом ничего не осталось. На ладан дышащие деревянные бараки с длинными пустыми комнатами, коридорами с провалившимся полом, обветшалые склады и заброшенные здания, где даже отопления нет. При этом выйти в интернет, открыть сайты недвижимости и посмотреть, что сейчас продается, было просто нереально. Если где-нибудь в Москве или других крупных городах что-то еще работало, то у нас в Воронеже обычная сотовая связь, если и была, то в центре, а на окраинах даже и минимально необходимого уровня сигнала было не поймать. Обезьяны целенаправленно мародерили весь попадающийся под их загребущие лапы металл. В итоге или нет самой вышки, или мартышками оборваны провода, но результат один. Связи нет. Вернувшись в администрацию, я активировал боевую форму Ридиуса и, сжимая в руках королевскую секиру, ворвался на планерку местного генералитета, сверкая молниями. Можно подумать, что у некоторых местных бюрократов были в предках обезьяны, потому что среагировали в гашнике на мою секиру совершенно неоднозначно. Сказать, что они обосрались, значит значительно преуменьшить реакцию местного командования, зато уже утром следующего дня вопрос с поиском подходящего для нас здания полностью решился. Нам предложили выкупить и разместиться в трехэтажном загородном гостинично-банном комплексе. Номера от люкса до эконом, большое количество кроватей, несколько банкетных залов, а самое главное – бассейн и баня. Но вишенкой на торте и настоящим подарком оказалась своя котельная, что была способна отапливать всю эту махину как газом, так и дровами. Еще и генераторная в подвале нашлась. А самое главное – вместе с базой нам достался приличный кусок территории с беседками, мангалами и прочей уличной развлекухой. Единственной проблемой была плохая защищенность гостиничного комплекса. Металлический забор, что стоял по периметру участка, был куром на смех. Но и здесь нам повезло. Буквально в 150 метрах от гостиницы нашлась большая открытая площадка, где хранились горы бэушных европолит, так что проблемы с возведением защитных ограждений да и топливом у нас вряд ли возникнут. И за всю эту красоту я заплатил 3 копии целебной длани, меч F-ранга, пространственную сумку F-ранга и карту навыка владения мечом F, но и этого в гашникам показалось мало. Час торга, и они стали обладателями 150 мелких ядер маны по 100 единиц в каждом. Не знаю, чем в гашнике расплачивались с бывшим хозяином этого отеля, но сделка прошла практически моментально. Подписали бумаги, их завизировали сотрудники администрации. Хозяин, престарелый узбек, счастливо потирал руки. У вгашников алчно горели глаза, а я просто был счастлив, что наконец этот дурдом подошел к концу. Радовало одно, в счет оплаты, для всех моих бойцов пообещали организовать трансфер из лагеря военных в наш новый дом. Не знаю, как это провернули Биба и Боба, но им удалось выторговать у вояк за 20 F-ранговых шкур и пару кристаллов небольшую полевую кухню в наше личное, частное пользование. И это хорошо. Конечно, по меркам нынешнего, практически апокалиптического мира, что кристаллы, что системное оружие и навыки, это безумно дорогая цена, но для меня она была посильной, а для ордена охотников и его бойцов обретение собственной базы, дома, куда они смогут возвращаться после миссии, это новая веха. Да что там бойцов, я чувствовал, что эта гостиница станет домом и для меня, но эти 2 дня поисков, подготовки к переезду и ругани с администрацией полностью открыли мне глаза. Все, больше заниматься всей этой нудной и бестолковой мышиной вознёй и жутко важной административной работой я не хочу. Я и раньше такого не планировал, а сейчас меня надолго в кабинет и поганой метлой не загонишь. Наоборот, Система словно чувствовала мое состояние и чуть ли не каждые 5 минут присылала приглашение отправиться на новую миссию. Причем все как на подборе и Д-ранга, да и запас ОС у меня таял с фантастической скоростью. И если перед проведением церемонии я еще думал заняться прокачкой пуха, то сейчас, как говорится, сосал лапу и делал выводы. Но как бы мне этого не хотелось, рвануть на новую миссию прямо здесь и сейчас я не мог. Нужно еще решить накопившиеся вопросы. Первым делом на новом месте, когда пожар переезда улегся, бойцы разместились по комнатам. Я провел собрание ордена и объявил о нововведениях и новых назначениях. Добрыня получил должность командора. Он теперь будет отвечать за все боевые операции и групповые миссии. На должности лейтенантов были назначены 3 проявивших себя в региональной миссии сержантов. Игрок Комбат 5 УР, бывший вояка-пенсионер по боевой выслуге, игрок Муравей 4 УР, майор полиции, игрок Молчун 4 УР, экс-лидер команды страйкболистов. Луна сменила должность лейтенанта на интенданта. Управлять боевыми подразделениями большой численности она не захотела, а вот кадровая политика пришлась ей по душе, и девушка развернулась на максимум, уйдя под непосредственное командование Марлена. Биба и Боба тоже наконец получили полностью заслуженное назначение на должность интендантов. Биба стал отвечать за все, что касалось разделки, кухни и алхимических разработок ордена. Для этого он получил карту навыка базовой алхимии F, знание трав и растений F, изготовление настоек и ядов F. Боба теперь отвечал за снабжение, оружие, артефакты, распределение добычи, а в будущем за производство артефактов из системных материалов. Но пока возможности реализовать это направление у меня не было. В первую очередь были нужны люди. В структуре ордена, которую я разрабатывал, остались вакантные должности приора и рыцарей, но пока среди бойцов никого с боевыми навыками Д-ранга не было, и помочь им с этим я сейчас не мог. Завершив повышение и назначение руководителей, я учредил совет ордена. В него вошли лейтенанты, интенданты, командор, управитель и я. Теперь даже в случае моего длительного отсутствия орден продолжит расти и развиваться. Фух, с этого момента взаимодействие с ВГА, организация вылазок и системных миссий, это всецело их головная боль, а не моя. Кто-то, возможно, скажет, что я сбежал от ответственности, но на самом деле я дал поверившим в меня людям, своей сестре достаточную ресурсную базу для уверенного развития. Впредь дело за ними, а я буду помогать и дальше. Ведь идея с продажей системных ресурсов отлично себя зарекомендовала. Более того, опытным путем выяснилось, что если навык был выучен с копии карты, то его нельзя было перезаписать, стоял какой-то системный блок. Я и раньше догадывался, что доступ к системному серверу есть далеко не у всех, а сейчас цена каждой оригинальной карты стала на вес золота. Да и копии у нас собрался вагон и маленькая тележка. Я передал Марлену для продажи и развития ордена практически все карты навыков, что у меня собрались, и в которых я не видел для себя перспектив. Крафт, производство, карты строевой подготовки для чертей и бесов и многое другое. Также вручил почти все карты F-оружия, оставив себе лишь по одному каждого типа. Вдобавок выделил из своих запасов 10 Е-ранговых пустышек и записал на них копии своих атакующих навыков. Разрез, крушители и стрела молнии. Они им еще пригодятся. Но даже на этом организационная чехарда не закончилась. Следующим утром на улице одна из беседок была переоборудована под вольер, куда я выпустил свою гончую и ее приплод. Возможно, это не самое лучшее место для них, но я передал клык Альфы Марлену, так что проблем с подчинением возникнуть не должно. А через пару недель, когда щенки окрепнут, станет видно. А сейчас им всем нужен свежий воздух и обильная кормежка мясом, а с этим у нас точно проблем нет. Этим же вечером, когда корпус целителей расположился в новых помещениях, а несколько кладовок наспех были переделаны в камеры временного содержания, я вытащил из ячеек стазиса, освобожденных из темницы демона людей. Игрок Архип 5 УР, игрок Сатанама 11 УР, игрок Шисаку и 7 УР, этих троих, подлечим, проверим и посмотрим. Так как они безбожники, есть хороший шанс, что после собеседования с Луной они присоединятся к рядам ордена. Тем более, после церемонии у нас появилась практически 100 мест для приема новых членов. А вот с игроком Дашиком 9 УР, адептом Шивы, возникли проблемы. Он оставался в каком-то религиозном угаре и совершенно не реагировал на происходящее вокруг него и непосредственно с ним изменения. Хари Кришна, и хоть кол на голове теши. Надо его как-то выводить из этого состояния. Для этого пришлось снова раскошелиться. Полез на системный сервер и выкупил для Кати целую стопку системных навыков по 11 ОС за штуку. Жаба была против, но других вариантов добыть нужную информацию я не видел, пришлось платить. Базовая диагностика человека F, основы медицинской психиатрии F, основы реабилитационной терапии F, базовое выведение ядов и токсинов F, локальная анестезия F, а дальше игроков, освобожденных из лап демонов, передал под ответственность Марлена, Добрыни и Катерины. Пусть разбираются. Тем более, свой интерес я Добрыне обозначил. Еще и заполненные карты навыков. Основы контрразведывательной деятельности F. И основы перекрестного допроса F. Хорошо, что новый лейтенант Муравей уже имел значительный опыт перекрестных допросов. Но и он от системного навыка отказываться не стал. Пригодится. Меня интересовало взаимодействие Дашика с Шивой. Учитывая его уровень, он должен был попасть на новую миссию. Мне очень хотелось поскорее разобраться во взаимодействии богов и их адептов, ведь до встречи с местным пантеоном оставалось всего 27 дней, катастрофически мало, а решения и откупные для них я еще не придумал, да и нет у меня ничего толком, а то что есть, я уже отдавать не готов, самому нужно. Народ суетился, обустраивая нашу новую базу, а я сидел в своем новом директорском кабинете и наслаждался чашкой кофе. Просканировал восприятием пространства базу и улыбнулся. Боба и Биба получили от меня практически неподъемную сумку с вещами, в том числе и добытыми у демонов и гнолов. Добрыня передал во временное пользование новенькую, только что собранную сумку работорговца. Теперь он сможет на групповую миссию взять с собой подкрепление. Брать себе в помощь никого из пехотинцев или сержантов не стал. Там, где для меня, человека 41 уровня, миссия покажется легкой прогулкой, а для них станет смертельной битвой. Подрастут, подкачаются, а там посмотрим. Жаль только, не успел прокачать пуха, как это планировал, ОС буквально таяли на глазах. Постараюсь в этот выход добыть как можно больше очков системы, чтобы их хватило, если и не на все хотелки, то хотя бы на основное. Ну что, пора. Встал из-за стола, размялся и вывел перед глазами системное сообщение, что все эти три безумных дня мозолило мне глаза. Теперь, я знаю за кого и за что сражаюсь, и знаю, куда возвращаться с победой. Внимание, Ридиус, вам предложена индивидуальная миссия Д-ранга, уничтожить монстра. Желаете принять миссию? Да нет. Ну что, поехали. Да, маленький пост от автора. https://out.hartaday.post/564641. Глава 15. Миссия. Перенос прошел привычно штатно. Раз. Мир мигнул, и вот я уже стою не в своем рабочем кабинете, а в белоснежном пространстве личной комнаты. Все освещено тем же самым мягким белым светом, вот только сама она значительно изменилась с моего последнего визита. И первым в глаза, разумеется, бросились ее новые размеры. Если раньше она напоминала достаточно скромную каморку, на стенах которой с трудом размещались портальные арки в домены местных богов, то теперь здесь можно было устраивать совет руководителей нашего ордена. Метров 30 квадратных, не меньше. И такому серьезному изменению было лишь одно объяснение. Это результат недавно проведенной мной церемонии по передаче и слиянию филактерий бойцов ордена с моим алтарем ереси. Я и раньше замечал, что при слиянии осколков в алтарь ереси границы комнаты начинают изменяться, но и предположить не мог, что влитая в мой алтарь сотня с небольшим филактерий произведет такой мощный эффект. Не удивлюсь, если на самом деле окажется, что основная часть божественной мощности держится именно на этих осколках душ. Просто при запуске в нашем мире системы, 7 игрокам выпал уникальный шанс стать богами. А значит, и любой другой игрок может стать богом. Мое восхождение началось со статуса безбожника и убийства вражеского жреца. А теперь в моем культе более сотни человек и останавливаться я не собираюсь. Главное как-то договориться с местным пантеоном. Перед глазами появился таймер обратного отсчета до начала миссии и системное сообщение. Внимание! До начала индивидуальной миссии Д-ранга. 00095049. Отлично, 10 минут на подготовку мне хватит с запасом, тем более, что на земле к этому моменту основные вопросы я уже решил и основательно подготовился. Активировал духовный доспех, магический щит и абсолютную невидимость. Следом за ними друг за другом активизировались боевые формы. К сегодняшнему дню тело полностью восстановилось. Меридианы заклинателя были наполнены до предела миксом энергии и буквально гудели. Я прохрустил всем телом и вздохнул полной грудью. Хорошо-то как, мысленное усилие, и в руке из медальона владыки появляется верная королевская секира. Небольшая разминка. Так, вроде все. Хотя нет, стоп. Полез в интерфейс и, используя сокрытие, немного поправил свой уровень, видимые параметры и другую системную информацию, маскируясь под рядового игрока 20-го уровня. Я не знаю, с кем там встречусь, но лишний раз пустить пыль в глаза будет не лишним. Чем меньше о тебе знает твой враг, тем больше у тебя шансов на выживание. Не у всех же есть идентификация или схожие с ней навыки. В основном все пользуются обычной справкой, а уж ее куцый функционал сокрытия обманывает на ура. Вот теперь все, готов. Я подошел ближе к портальной арке, что призывно мигало, и слегка нахмурился. Личная комната стала больше, а врата, ведущие к богам, продолжали громоздиться практически друг на друге. Стоило мне об этом подумать, как система подкинула новое сообщение. Внимание! Перемещение врат домена, Одинос. Внимание! Желаете переместить врата Одина? Да нет, ха! Опять 25, система как всегда в своем репертуаре. Пусть пока так повисят, я найду, куда эти ос потратить. Ну что ж, от винта. Положил руку на гладь портала, ведущего на миссию, и сделал шаг вперед, погружаясь в воронку. Небольшая задержка, и я проваливаюсь в арку портала. Переход. Ноги с глухим звуком ударяются о твердую поверхность. Восприятие пространства сканирует местность. Никого. Черт, да куда меня занесло? Это место совсем не похоже на Землю. Вокруг меня было бескрайнее серое пространство, что уныло тянулось практически до самого горизонта. Вместо Земли или какой-либо растительности поверхность, больше похожая на старый, местами раскрошившийся бетон или покрытый толстым слоем пыли пол личной комнаты. А вот наконец-то подъехали и пояснения от системы. Личное задание 009. Основная цель – уничтожить монстра Д-ранга. 01. Дополнительная цель – уничтожить врагов. 0100. Личная цель – выжить. Награда – значительное улучшение репутации с пантеоном Земли. Навык Д-ранга. Дополнительная награда – вариативно. Штраф – нет. Вот она где собака зарыта. Я еще несколько раз перечитал условия и положенные мне за победу награды и усмехнулся. Ага, такое пустяковое личное задание для Ридиуса – убить монстра. Я наивно думал, что смог скрыться от божественного внимания и получил задание от самой системы. А вон как земные боги красиво щелкнули меня по носу. Вот тебе и монстр, а к нему в подарок еще сотня каких-то уродов. Просто замечательно. А если взять во внимание, что личное задание для Ридиуса появилось практически сразу после церемонии объединения, то несложно понять, что именно заставило новоиспеченных богов обратить на меня свое пристальное внимание. И вон как хитро замаскировали свой сюрприз. А главное, я ведь сам согласился на эту подлянку, хотя мой статус вольного игрока не позволил земным богам насильно затащить на эту на миссию. Я-то дурак думал, что мне пришло личное задание от системы, а на деле совсем другой коленкор. Но, как говорится, даже если вас съели, у вас всегда есть три выхода: вверх, вниз или вбок. С другой стороны, это отличная возможность заработать себе дополнительные очки для грядущих переговоров с богами нашего пантеона. Внимание! Вы находитесь в индивидуальном секторе внешнего поля боя. Внимание! Локация полностью заблокирована. Внимание! Вы не сможете прервать выполнение задания и покинуть миссию. Игрок, защитите Землю. Уничтожьте всех врагов. Ну и отлично. Местные уроды еще даже представить себе не могут, что это не меня тут с ними закрыли, а их со мной. Ну и где враги? И тут я впервые за все время пребывания на Земле получил личные сообщения от богов. Личное сообщение, Гера. Вот и пришло время платить по счетам. Сражайся. Личное сообщение, 1. Еретик, знай, лучше стоять и сражаться. Но если ты струсишь и побежишь, то просто сдохнешь. Я прочитал пожелания богов земного пантеона, и на мое лицо сам собой вылез хищный оскал голодного зверя. Напугали ежа голой жопой. Я уже тут заждался обещанных мне врагов. И внезапно, как по заказу, пространство вокруг меня завибрировало, раздались хлопки, и на огромную серую равнину, как горох из дырявого мешка, посыпались долгожданные враги. Кого тут только не было. Морозные обезьяны, йети, морозные гориллы, еще такие же обезьяны, но с шерстью золотого цвета. А потом, ломая привычный шаблон, из какого-то непонятного небытия вывалились настоящие арахны и даже десяток низкорослых, одетых как попало зеленокожих карликов. Да ладно, в мирах системы, оказывается, даже гоблины есть, хотя после гнолов меня, наверное, уже сложно чем-то удивить. Шаг, сближаюсь с большим скоплением врагов и наношу мощный продольный удар. Лезвие секиры жадно разрубает плоть, но мне этого мало. Цепная молния, твари падают, как скошенная трава, а я, не теряя времени, ухожу в сторону и сокращаю дистанцию с новой группой. Широкий замах, прикладываю необходимое усилие, и верная секира наносит сокрушительный круговой удар по толпе противников. Абсолютная невидимость отрабатывала на ура. Я видел, как лидеры прибывшей сюда толпы пыжились меня найти, но у них совершенно ничего не получалось. Кто-то обнюхивал воздух, арахнит выпускал из сумки какую-то мелкую мошкару, больше похожую на мелких муравьев с крылышками. Враги без счета активировали различные поисковые навыки, но все их попытки были тщетны. Найти меня у них не получалось, а когда я вновь атаковал врагов, они не успевали среагировать. В лучшем случае меня могли бы заметить по следам на поверхности, но я постоянно перемещался при помощи шага. Как вариант, мое примерное местонахождение можно было бы определить при помощи истинного взора или его аналога по возмущениям в потоках мистических энергий. Доли секунды, несколько трупов, и я вновь шагом исчезаю в пространстве. А что касается мошкары, электрический разряд работал лучше любого дихлофоса. Бах, и половины гадов как не бывало. Статическое электричество, это не шутки. Цепная молния, цепная молния, цепная молния. Шаг, толкаю в древко королевской секиры волю, и от меня во все стороны раскрывается сфера боевой медитации. Мир вокруг замедляется и становится простым и понятным. Вот обезумевшая от запаха крови горилла яростно бьет себя кулаками в грудь. В то место, где я был доли секунды назад, улетает сеть паутины. Рык, крики, вопли, музыка для моих ушей. Шаг, переношусь за спину горилле, секира отправляется в карту, в правой руке появляется кинжал ереси. Тварь дергается, но я быстрее. Сильным ударом вгоняю лезвие прямо в ухо. Молния. Разряд по лезвию прожаривает мозг гориллы, и до того беснующийся гигант оседает, как подрубленное дерево. На границе зоны восприятия мелькают сообщения о полученных ОС, но до заполнения шкалы еще далеко. По руке проносится бодрящий поток энергии, а я, довольно ухмыльнувшись, выдергиваю кинжал, прячу в хранилище трофейную карту. Чувство опасности обжигает спину, но я значительно быстрее моих потенциальных убийц. Шаг, в упавшее тело гориллы с морозным хрустом вонзается волна ледяных стрел, а я уже предвкушающе скалюсь, стоя за спиной выпустивших их в меня эти ублюдки. Кинжал отправляется в карту, а я, выкинув руку вперед, призываю смерть. Поток молний, запах горелой шерсти и плоти, жалобный визг дергающихся в конвульсиях тварей, минус 6 йети. Да, они еще живы, но уже совсем не бойцы. Я обрываю смертоносный навык, извлекаю из карты королевскую секиру и шестью скупыми движениями играючи срубаю мерзавцам головы. Пара выпавших трофейных карт отправляется в хранилище. Шаг, сражение постепенно набирает обороты. Забавно наблюдать, как понемногу уменьшающаяся моими стараниями толпа разнопланового мяса, которую сюда закинули чужие боги, пытается меня найти в этом пространстве. Ограничений по времени на их убийство у меня нет. Да это не испытание вовсе, а просто праздник какой-то. Проверил баланс игрока. 570-820 ОС. Двумя прыжками удалился на предельное расстояние от центра схватки и перебросил 520 ОС накопленного опыта в алтарь ереси. Теперь можно снова продолжить кровавое веселье. Эй, боги, если вы меня слышите, давайте сюда еще пару сотен этих ублюдков. Я хоть ОС соберу. Ха-ха-ха-р-р-р. Я вскинул голову вверх и буквально охренел. Прямо над головами разношерстной толпы раскрылась огромная воронка портала, из которой выползал. И правда монстр. По-другому назвать тварь, вылезающую на моих глазах из огромного пространственного разрыва, язык не поворачивался. Глава 16. Треск тоскливо и обреченно хрустящего трехмерного измерения, безжалостно ломаемого чьей-то божественной волей, как будто скрежетом отдавался в душе. Между тем из пространственного разлома показалась огромная нога, больше напоминающая фонарный столб. Одна, вторая, третья, и тут показалось оно. Мерзкое волосатое тело, усыпанное сотней отвратительно тошнотворных мелких глаз. Я ни разу не арахнолог, но у этого урода переростка явно слишком большая голова-грудь. На удивление, она даже больше брюха. Очевидно, в ней расположены либо усиленные мозги, либо какие-то пакостные паучьи сюрпризы. Над головой твари появилась многообещающая, сулящая сплошные неприятности, Системная справка. Гигантский паук-охотник D+UR29.